Глава 7. Последующие 2 дня Глэдис занималась детьми, проявляла пленки и печатала фотографии, которые сделала во время поездки в Нью-Сибири. Когда снимки были готовы, она отвезла их Полу, но его самого не застала, он уехал с друзьями в Глостер. Он неожиданно позвонил ей сам, взяв номер телефона у Дика Паркера. «Как поживаешь, Глэдис?» У него был глубокий, густой голос, который Глэдис сразу же узнала. «Спасибо, неплохо. Хожу с детьми на пляж, играю с ними в теннис и бадминтон, в общем, как всегда. Мне очень понравились фотографии, спасибо. Как там поживает мой друг Сэм?» Глэдис улыбнулась. «Он все время тебя вспоминает, от него только и слышно. Вот когда мы с дядей Полом ходили на яхте в Сибири...» Пол расхохотался. «Он, наверное, успел до смерти надоесть брату и сестрам». «Нет, нисколько. По-моему, они считают, что он все выдумал. Ни один из них не верит, что Сэм стоял за штурвалом твоей морской звезды и управлял парусами. Может быть, ты как-нибудь приведешь их, чтобы они увидели яхту своими глазами? Тогда каждый из них сможет постоять за штурвалом». План был хороший, но времени, чтобы привести его в исполнение, уже не оставалось. Сегодня у детей был решающий матч по волейболу с командой соседней улицы, а завтра Пол собирался в Бостон, чтобы встретить Селину. 4 июля тоже было занято, а сразу после праздника Пол и его друзья отплывали обратно в Нью-Йорк. Глэдис расстроилась. Она знала, что это глупо. В конце концов, у Пола были свои дела, своя жизнь, в которой просто не могло быть места для скучной, обремененной семьей домохозяйки. Но ничего не могла с собой поделать. «А когда ты собираешься во Францию?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Через несколько недель. Думаю, все же полететь туда самолетом вместе с Селиной, а яхту отправлю своим ходом. У меня достаточно опытный экипаж, они смогут пересечь Атлантику недели за 2,5. В первых числах августа мы должны быть в отель «Дюкап», — он хмыкнул. «Именно так Селина представляет романтическое, полное опасности путешествие в дикие, нецивилизованные страны». В его голосе не было ни досады, ни злобы, и они оба рассмеялись. Глэдис подумала, что не отказалась бы от такой поездки, хотя Антибы мало походили на те страны, где ей и Полу довелось побывать в молодости. «Я позвоню тебе перед отъездом», — продолжал тем временем Пол. «Мне хотелось, чтобы ты познакомилась с Селиной. Как ты смотришь на то, чтобы позавтракать втроем?» Он не сказал ей, что Селина обычно встает не раньше 12 дня. Она привыкла засиживаться за работой до 3-4 часов ночи, так что завтрак вряд ли мог состояться раньше 2. Впрочем, светское понятие «завтрак» редко бывало привязано к какому-то определенному времени суток. «Я буду очень рада», — искренне сказала Глэдис. Ей действительно хотелось еще раз увидеть Пола и познакомиться с его женой. И это еще не все. Когда дело касалось Пола, а Глэдис поняла это только сейчас, ей начинало хотеться сразу множество вещей, которые были одновременно невозможными и не особенно важными. В последний раз она испытывала нечто подобное, когда 20 лет назад познакомилась с Дугом. Вся разница заключалась в том, что тогда она была свободна. Теперь же ее сметенные чувства старательно рядились в тогу дружеского интереса, ибо в противном случае Глэдис способна была сама испугаться того, что с ней творится. «Ну что ж, береги себя и Сэма», — сказал Пол голосом, который прозвучал неожиданно хрипло, выдавая его внутреннее волнение. Отчего-то ему показалось, что он обязан защищать Глэдис и ее сына. От кого? От чего? Бог весть. «Я тебе еще позвоню». Она поблагодарила его за звонок и повесила трубку. Странно было сознавать, что Пол где-то совсем рядом и в то же время недосягаем, словно они обитатели в 2 параллельных мирах. Но ведь и вправду так. Пусть недавнее непродолжительное общение и обнаружило некоторое родство душ, их жизни никак не пересекались, и знакомство с Полом было чистой случайностью из разряда тех, что вполне могли и не состояться. Поздно вечером она улеглась в постель и долго думала о Поле, вспоминая во всех подробностях их разговор. И снова она начала сомневаться, хватит ли ей мужества последовать его совету. Глэдис была уверена, что если она напрямик заявит Дугу о своем желании вернуться в профессиональную фотожурналистику, это вызовет такую бурю, которая не оставит от их брака камня на камне. На следующий день Гладис долго гуляла по берегу, раздумывая о том, что ей теперь делать. Проще всего было, конечно, сдаться, спокойно вернуться к той жизни, которую она вела на протяжении 14 лет, как будто ничего не произошло. Да это лишь на первый взгляд. Гладис была уверена, что не сможет этого сделать. Нельзя же вернуться в светлое и беспечальное младенчество. Кроме того, убедившись, что Дуг не способен оценить принесенные ею жертвы, она просто не хотела уступать ему. С какой стати, если даже ее отказ от собственного «я» он принимает как должное? А еще через день наступило 4 июля. Дети, наконец-то отвыкшие от напряженного школьного режима, спали до полудня, и после легкого обеда они всей семьей отправились к Паркерам на барбекю. Пикник был уже в самом разгаре. Все соседи собрались вокруг длинного стола, поставленного в тени под деревьями и ломившегося от самых разных вкусностей, приготовленных предусмотрительно нанятым поваром. Благодаря этому ни одно блюдо не подгорело, и все выглядело очень аппетитно. Гладис беседовала со своими старыми знакомыми, когда приехал Пол. Он был в белых джинсах и крахмальной голубой рубашке и держал под руку редкой красоты женщину с длинными темными волосами и роскошной фигурой. Это и была Селина Смит. Гладис тотчас же ее узнала. И в жизни она была еще красивее, чем на обложках своих книг. Она притягивала к себе все взгляды, и не таращиться на нее во все глаза было невероятно трудно. Селина была одета в короткое белое платье без спинки, лиф на завязках, в ушах у нее поблескивали большие серьги-обручи, тонкое золотое ожерелье обвивало высокую стройную шею, а на ногах красовались белые кожаные сандалии. Иными словами, Селина Смит выглядела так, словно только что сошла со страниц модного французского журнала. В ней были шарм, элегантность и утонченная чувственность, разливавшаяся в воздухе, подобно аромату жасмина. Вот она что-то сказала Полу, и он рассмеялся. Гладис подумала, что он выглядит очень счастливым. Такую женщину, как его жена, невозможно было не заметить и невозможно было забыть. В любой толпе на нее непременно оборачивались бы не только мужчины. Как зачарованная, Гладис следила за Селиной. Вот она поздоровалась с Диком Паркером, расцеловалась с Дженни и тут же взяла бокал белого вина, предложенный подоспевшим официантом. При этом она даже не взглянула в сторону последнего, что говорило о привычке жить в роскоши среди слуг, готовых исполнить любое твое желание, любой каприз. Это произвело на Гладис особенно сильное впечатление. Она с горечью подумала о том, что, похоже, всю жизнь была для Дуга чем-то вроде служанки. Между тем, словно почувствовав взгляд Гладис, Селина величественно повернулась и посмотрела прямо на нее. Пол тотчас наклонился к ней и шепнул что-то на ухо. Селина кивнула, и звездная пара двинулась сквозь толпу к Гладис, у которой от волнения сразу вспотели ладони. «Что он ей сказал?» — гадала она. «Знаешь, дорогая, я тут познакомился с одной женщиной из Уэстпорта. У нее 4 детей и муж эгоист. Мне стало ее жалко, будь и ты к ней снисходительно». Тут Гладис передернула. Нет, она не завидовала ни богатству, ни яркой внешности Селины. Только одно не давало ей покоя. Знаменитая писательница была ни капельки не похожа на женщину, способную смириться с ролью простой спутницы жизни и помощницы по хозяйству. Одного взгляда на Селину было достаточно, чтобы каждый понял, она не настолько глупа или безвольна, чтобы отказаться от своей карьеры или от своего «я» и годами ухаживать за детьми. Нет, она была, несомненно, обаятельна, сексуальна, по-хорошему напориста и умна, не говоря уже о том, что у нее были несравненные ноги и безупречная фигура. По сравнению с ней, Гладис чувствовал себя просто гадким утенком. Нет-нет, ведь он потом превратился в лебедя, Найти наиболее подходящее сравнение Гладис не успела. Пол тронул ее за плечо, и по всему телу Гладис словно пробежал слабый электрический ток. «Привет, Гладис. Познакомься с моей женой. Селина Смит, а это Гладис Тейлор. Это она сделала снимки, которые я тебе показывал. Тот юный моряк, которого ты видела на фотографиях, ее сын». Гладис потихоньку вздохнула. По крайней мере, Пол, кажется, не сказал Селине о ней ничего дурного. Но стоя так близко от знаменитой писательницы, она еще острее ощущала свое несовершенство. Улыбка Селины была ослепительна. Выглядела жена Пола по меньшей мере на 15 лет моложе Дженни Паркер, с которой они учились в колледже. Дженни никогда не красится, а все равно выглядит на 45, хотя ей уже 52, мстительно подумала Глэдис. А миссис Селина раскрашена, словно топ-модель, это, конечно, ее молодит. «Очень рада познакомиться», — произнесла она вслух, стараясь, чтобы голос звучал независимо и твердо. Больше всего Глэдис боялась, как бы ее не приняли за одну из восторженных поклонниц, готовых обмочить штанишки при виде своего кумира. Впрочем, демонстрация безразличия, которого она не чувствовала, была бы просто смешна. «Я читал почти все ваши романы, и они мне очень понравились. Кое-что мне даже хотелось бы перечитать, но, к сожалению, из-за детей у меня не слишком много свободного времени». «Могу себе представить», — дружелюбно сказала Селина. «Пол говорил, у вас их не то два, не то три десятка». Она снова ослепительно улыбнулась. «Но дело не в количестве. Если все они так же очаровательны, как тот мальчуган на снимке, то я вас понимаю, ваш Сэмми просто прелесть». Глэдис вздрогнула. Она никак не ожидала, что Селина запомнит имя ее сына, которое она, конечно, узнала от Пола. Да еще не Сэм, а Сэмми. Но ведь Пол говорил, что его жена равнодушна к детям, так почему же тогда? «Как я поняла, ваш Сэмми хочет стать моряком», — продолжала Селина. «В этом вроде бы и нет ничего плохого, но на вашем месте я бы сделала все, чтобы как-то его отвлечь. Парусный спорт — это болезнь, которая разрушает мозг и разъедает душу. И если процесс зайдет достаточно далеко, дело уже не поправишь. За примерами далеко ходить не надо». С этими словами Селина так выразительно посмотрела на Пола, что Глэдис, которой поначалу показалось, что знаменитая писательница пытается учить ее жизни, не выдержала и расхохоталась. «Вы наверняка уже знаете, что я не люблю лодки, катера, пароходы», — добавила Селина. Пол просто не мог об этом не упомянуть. «Он рассказывает об этом буквально всем. В крайнем случае за него это с удовольствием делают его друзья. А как вы относитесь к морской романтике?» И снова Глэдис не знала, что ответить. Пол, как назло, отошел в сторону, чтобы взять себе бутылку пива. «Мне очень понравилась яхта вашего мужа», — ответила она честно. «Сэм, тот просто влюбился в нее. Должно быть, на морской звезде очень приятно путешествовать». «Пожалуй, но только первые 10 минут», — небрежно заметила Селина и так странно посмотрела на Глэдис, что та едва не покраснела. «Что если Селина догадалась, как сильно мне нравится Пол», — принеслось у Глэдис в голове. Едва ли это могло прийтись ей по вкусу. «Я хотела попросить вас об одном одолжении», — неожиданно сказала Селина, и Глэдис, бросив на нее быстрый взгляд, внутренне напряглась, с тревогой ожидая продолжения. О каком одолжении собиралась попросить ее эта блестящая светская красавица, чтобы она держалась от Пола подальше? В эти мгновения Глэдис готова была даже к подобному повороту событий, ибо ей не давало покоя ощущение собственной вины. Она провела почти целый день в обществе интересного, привлекательного мужчины, жалуясь на то, как глубоко она несчастна, как одинока и как тяжело ей живется с собственным мужем. Любая женщина, которая не знала Глэдис как следует, могла счесть это примитивной попыткой соблазнить Пола. «Неужели Пол ей все рассказал?» — в панике подумала Глэдис. «Боже, как глупо с моей стороны было так разоткровенничаться». «Как только я увидела фотографии Пола и Сэмми», — продолжала тем временем Селина, «я поняла, что вы именно тот человек, который мне нужен. Дело, видите ли, в том, что завтра вечером мы уезжаем, а мне срочно нужна хорошая фотография для новой книги. Я, конечно, уже заказала несколько портретов, но все они мне не понравились. Не могли бы вы заглянуть к нам завтра утром и сделать несколько снимков? Я уверена, что у вас получится. Ваша манера очень мне импонирует. Правда, по утрам я обычно выгляжу ужасно. Возможно, потребуется ретушер, но ведь это можно как-то решить, правда?» Селина посмотрела на Глэдис почти умоляюще, и та едва не поперхнулась томатным соком. «Ну, я не знаю, получится ли», — нерешительно протянула Глэдис. Она и в самом деле растерялась. Слишком уж неожиданный оборот принял их разговор. «Обязательно получится», — воскликнула Селина, заметно оживляясь. «Я же видела, как вы сняли Пола. Обычно он выходит на снимках преотвратно. На большинстве фотографий у него такое лицо, словно он сейчас кого-то убьет. Вы не поверите, но у меня до сих пор нет ни одной приличной его фотографии, а вы всего за несколько часов сделали их больше десятка». Она перевела дыхание. «Ну что, Глэдис, беретесь?» «Правда, Пол говорил мне, что портреты не ваш конек. Насколько мне известно, вы специализируетесь на съемках войн, катастроф, революций и мертвых тел». И, услышав это перечисление, Глэдис с облегчением рассмеялась. Селину, похоже, нисколько не взволновал тот факт, что она провела с ее мужем столько часов и успела сделать поистине неприличное количество его фотографий. За это Глэдис готова была ее просто расцеловать. Ее и Пола, который не выдал жене ни одного из их общих секретов. Правда, все дело могло быть в том, что Селина не видела в ней серьезной соперницы, но сейчас Глэдис было на это наплевать. «Но если говорить откровенно, — сказала она, — то я не снимала «Войны и катастрофы» уже почти 15 лет. В последнее время я только и делаю, что фотографирую детей, своих и соседских. Ваше предложение одновременно и льстит мне, и пугает, поскольку я действительно мало работала с портретами. Когда-то я была фотожурналисткой, поставляющей в газету новости, а сейчас я просто мать». Селина улыбнулась. «Судя по тем фотографиям, которые вы сделали, эти две ипостаси отлично в вас уживаются. Мне, во всяком случае, показалось, что вы замечательная мать и отличный фотограф. Мне, конечно, трудно судить, ведь я никогда не была ни тем, ни другим. Итак, если вы согласны, то приходите на яхту завтра утром. Лучше всего в начале 10-го. К тому времени я постараюсь окончательно проснуться и не облиться кофе с ног до головы. Как вы считаете, что мне лучше надеть?» Глэдис ненадолго задумалась. Селина была из тех женщин, что выглядят потрясающе в любой одежде, но интерьер яхты несколько ограничивал выбор костюма. «Я не знаю, как вы видите обложку будущей книги, — сказала она наконец, — но я бы посоветовала что-нибудь простое и светлое. Скажем, белая блузка и белые джинсы. Это идеально для солнечной погоды. Если будет пасмурно, можно попробовать синие джинсы и голубую рубашку». «Отлично!» — обрадовалась Селина. «Меня почему-то все время фотографируют в вечернем платье, заставляют надевать какие-то пыльные перья, от которых у меня аллергия. Если бы вы знали, как я устала от этой помпезности. Благо бы фотографии выходили как следует. Так ведь нет, ни одна обложка не удовлетворила меня полностью». «Мне очень лестна ваша просьба», — повторила Глэдис. «Будем надеяться, что у меня выйдет что-нибудь путное». На самом же деле она была почти уверена в успехе. Селина казалась ей благодатным объектом для съемки. Очевидно, все ее фотографы были мужчинами и работали на стереотипе «роскошная женщина, роскошная одежда». В Селине же главным были не изящное телосложение, не тонкие аристократические черты, а противоречивость и порывистость характера, которые можно было подчеркнуть только простой одеждой. Она будет удачно контрастировать с одухотворенной выразительностью лица, в то же время не станет отвлекать от него внимания. Кроме того, Глэдис очень хотела снова очутиться на борту морской звезды, снова увидеть Пола. Вряд ли им удастся поговорить с прежней откровенностью, поскольку Селина будет рядом. В конце концов, она была его женой, имела полное право быть вместе с мужем. «Хорошо, в 9 я буду у вас», — кивнула Глэдис, и они заговорили о другом, о фильме, который ставился в Голливуде по роману Селины, о ее последней книге, о путешествии на юг Франции, которое они с Полом собирались предпринять через несколько недель, и даже о детях Глэдис. «Я просто не знаю, как вы на это решились», — сказала Селина, не скрывая своего восхищения. «Я всегда боялась, что ребенок, пусть даже один, может серьезно помешать моей карьере. Даже когда мне было 20, я не хотела иметь детей. Правда, когда Пол женился на мне, он настаивал на том, что мы должны завести ребенка, но к этому времени мне уже исполнилось 39, и детей я хотела еще меньше, чем в молодости. На самом деле я, наверное, просто боялась ответственности, боялась сложностей и неудобств, которые связаны с появлением в доме маленького существа. Ко всему прочему, я была очень занята, а родить ребенка просто потому, что все так делают. Родить, чтобы тут же отдать его на воспитание кормильцам и гувернанткам, это, наверное, тоже не выход. А я, признаться, люблю детей, и мне нравится то, чем я занимаюсь, — просто сказала Глэдис. Я очень хотела спросить Селину, не жалеет ли она о своем решении, но это было бы бестактно. Глэдис прекрасно понимала, что они слишком разные люди, почти антиподы. Глэдис всегда предпочитала говорить то, что думала, и не любила ничего скрывать. Селина, напротив, была прирожденной лицедейкой. Топористая агрессивность сочеталась в ней с изощренным умом, привыкшим добиваться своего искусным маневром, интригой, даже притворством. Похоже, она в совершенстве усвоила принцип «разделяй и властвуй», и, следуя ему, получала удовольствие не только от результата, но и от самого процесса. И все же, несмотря ни на что, Селина нравилась Глэдис. Теперь она ясно видела, за что Пол так любит свою жену. Селина была настолько сильной, нравной, как сказал бы отец Глэдис, что жить с ней было все равно, что мчаться по пересеченной местности на чистокровном, не до конца объезженном скакуне. Общаться с ней каждый день было, наверное, нелегко. При этом Селина оставалась бесконечно женственной, и это было, пожалуй, единственным, что объединяло их с Глэдис. Пол вскоре вернулся к ним и стоял, молча потягивая свое пиво и любуясь контрастом между обеими женщинами. Селина и Глэдис как будто воплощали два полюса женственности, и обе бесконечно восхищали его, хотя признаться в этом даже себе он, в силу некоторых причин, не осмеливался. Пол почувствовал даже некоторое облегчение, когда к ним подошел Сэм. Глэдис представила сына Селине. Сэм вежливо пожал руку знаменитой писательнице, но, разговаривая с ней, он чувствовал себя довольно неловко. Селина совершенно не умела обращаться с 9-летними мальчиками. Она разговаривала с Сэмом, как со взрослым мужчиной маленького роста, и ее шутки пропали в туне. Сэм их просто не понял. «Он прелесть», — сказала Селина, когда Сэм с явным облегчением вернулся к группе сверстников, затеявших поблизости игру в волейбол. «Если вы, Глэдис, когда-нибудь утром обнаружите, что Сэмми нет в его кроватке, можете не сомневаться. Пол взял его с собой в Бразилию, и плывут они в какой-нибудь скорлупке под парусами». «Сэму бы это понравилось», — улыбнулась Глэдис. Селина вздохнула. В том-то и дело, что Полу это тоже понравилось бы. Но что, естественно, для мальчишки, 60-летнему мужчине вызывает только жалость. «Мужчины такие дети, вы не находите? Каждый раз, когда они не получают того, чего им хочется, они обижаются, как маленькие, и способны дуться часами». «Не знаю», — ответила Глэдис, думая о Дуге. В нем не было ничего мальчишеского. Напротив, он казался ей очень серьезным, очень взрослым, почти старым. Но вслух она ничего не сказала. Они поболтали еще немного. Потом Пол и Селина уехали, а еще через несколько часов пикник закончился, и Глэдис с детьми вернулись домой. И они так устали, что почти сразу легли спать, и впервые за все время Глэдис мгновенно заснула, ни о чем не думая и не тревожась. На следующий день Глэдис разбудила Сэма в 7:30. Наскоро позавтракав, они сели на велосипеды и отправились в яхт-клуб. На причале они были 9:45, но Пол, который уже встречал их у сходней, сказал, что Селина уже встала. Когда Глэдис поднялась на палубу, Селина вышла ей навстречу из кают-компании. Несмотря на свое вчерашнее предупреждение, выглядела она безупречно. Прическа в идеальном порядке, белая блузка сверкала, словно сахарная, на отглаженных джинсах не было ни единой складки. Лицо с минимумом косметики дышало утренней свежестью и молодостью. И у Глэдис отлегло от сердца. Она боялась, что при дневном свете у нее могут возникнуть проблемы с чрезмерным гримом Селины. «Ну что, готовы?» — спросила Селина, увидев Глэдис. «Да, мэм», — Глэдис улыбнулась. «Начнем?» «Мы с Сэмом, пожалуй, вас покинем», — заявил Пол, беря мальчугана за руку. С его стороны это ни в малейшей степени не было жертвой, скорее наоборот. Глэдис поняла это, едва взглянув на его лицо. «Сейчас спустят швербот», — добавил Пол, — «и мы еще поучимся управлять парусами. Сегодня хороший ветер». «Какая скукота!» — протянула Селина и сделала вид, что зевает. По ее глазам Глэдис видел, что она действительно считает подобное времяпрепровождение достаточно скучным. Остаток утра пролетел незаметно. Селина действительно была благодатной натурой, и Глэдис успела отснять 6 кассет. Несколько кадров должны были получиться отлично, но она ничего не сказала Селине, боясь сглазить. Пока шла съемка, Селина развлекала Глэдис веселыми историями из жизни знаменитых писателей, режиссеров и продюсеров, с которыми ей доводилось сталкиваться в Голливуде. Когда Глэдис вынула последнюю пленку и убрала фотоаппарат, Селина пригласила ее перекусить. Глэдис, неожиданно почувствовав, как сильно она проголодалась, с ней часто бывало так после удачных съемок, с радостью согласилась. Устроившись на палубе, которой Селина предпочитала столовой, вызывавшей у нее приступы клаустрофобии, они ели сандвичи, запивая их яблочным соком. Вернулись Сэм и Пол. «А нам что-нибудь осталось?» — весело поинтересовался Пол, взбираясь на палубу по веревочному трапу и помогая подняться Сэму. «Мы умираем с голода». «Только крошечки», — откликнулась Селина, лучезарно улыбаясь. Пол притворился, будто жутко огорчен, но старший официант уже спешил к ним с полным подносом всякой снеди. Он принес пикули, клубные сандвичи, две чашки горячего бульона и, специально для Сэма, картофельные чипсы. «Ничего себе, крошечки!» — заметил Пол, помогая Сэму поудобнее устроиться в одном из кресел, которое было ему велико. Они прекрасно провели время и накатались до приятной тяжести в мускулах. Правда, ни тот, ни другой не признались Глэдис, что один раз чуть было не перевернулись. Она видела это сама и видела, как быстро Пол спас положение. Впрочем, кто бы возражал против небольшого купания? Погода стояла очень теплая. Сэм был в спасательном жилете, так что ему ничего в сущности не грозило. После ленча Глэдис засобиралась домой. Правда, Селина уже сообщила ей, что они с Полом перенесли свой отъезд в Нью-Йорк с сегодняшнего вечера на завтрашнее утро. Но Глэдис не терпелась поскорее попасть в свою темную комнату, чтобы поработать над фотографиями. «Я пришлю их вам через несколько дней», — пообещала она, вставая. «Думаю, 1-2 снимка могут вам понравиться». «Я совершенно в этом уверена», — отозвалась Селина. «Если на ваших снимках я буду выглядеть хотя бы в половину так же хорошо, как Пол, для меня это будет выдающимся достижением. Я сделаю из них фотообои и велю обклеить ими нашу нью-йоркскую квартиру. По-моему, это будет только справедливо, ведь я куда красивее Пола». Она засмеялась, и Глэдис тоже не сдержала улыбки. В этих словах характер Селины раскрывался особенно выпукло и рельефно. Было так понятно, за что Пол любит свою жену. С ней не соскучишься. Она была до краев полна перцем, уксусом и медом. Это подтверждали и те веселые анекдоты, которые она рассказывала Глэдис о своих знаменитых знакомых. Впрочем, себя Селина тоже нисколько не выгораживала, и это особенно понравилось Глэдис. Она и не знала, что можно быть такой беспощадной к себе и при этом не потерять ни грана самоуважения и уверенности в своих достоинствах. Они распрощались. По дороге домой Глэдис так глубоко задумалась, что все-таки свалилась с велосипеда. «Что с тобой, мама? Ты не ушиблась?» — заботливо спросил Сэм, помогая ей встать, но Глэдис только улыбнулась и покачала головой. «Нет, я не ушиблась. Просто задумалась. Боюсь, что на будущий год мне придется купить себе специальный велосипед на трех колесах. Знаешь, из тех, что предназначены для стариков», — ответила она, отряхиваясь от пыли и песка. Сэм засмеялся и придержал ее велосипед, пока Глэдис снова садилась в седло. Остаток пути они проехали без приключений, только Сэм как-то странно молчал, и Глэдис поняла, что он тоже вспоминает морскую звезду и Пола и мысленно прощается с ними. Они расстались как старые друзья, и Пол обещал, что они обязательно увидятся снова, но кто знает. Теперь, когда Глэдис познакомилась с Селиной, она чаще вспоминала о том, что Пол женат и что в его жизни есть вещи гораздо более важные, чем дачное знакомство с многодетной матерью. Добравшись до коттеджа и убедившись, что детей дома нет, Глэдис включила Сэму видео, а сама поспешила в темную комнату. Как только пленки были готовы, она пропустила их через проектор. Очень и очень недурно. Она с удовольствием отобрала самые лучшие кадры. Селина выглядела на них просто роскошно. Никаких сомнений, знаменитая писательница останется довольна. Лучше всего удался последний кадр, где Селина была запечатлена вместе с Полом. Он стоял, опершись на спинку ее кресла, а на заднем плане виднелись часть мачты и океан, простирающийся до самого горизонта и отливающий почти небесной лазурью. Даже ньютоново кольца, которые среди фотографов-профессионалов обычно считаются браком, были здесь более чем уместны. Именно они создавали на снимке атмосферу солнечного и ясного полдня. На следующий день Глэдис отослала готовые фотографии экспресс-почтой в Нью-Йорк. Вскоре ей позвонила Селина. «Глэдис, вы гений!» — заявила она без всяких предисловий, и Глэдис сначала даже не поняла, кто говорит. «Нет, в самом деле это бесподобно. хотела бы я на самом деле выглядеть так, как на ваших снимках». Только тут Глэдис догадалась, что это Селина. «Вы выглядите гораздо лучше», — возразила она, хотя похвала была ей приятна. Глэдис уже знала, что Селина Смит вряд ли способна похвалить кого-то просто из вежливости. «Значит, они годятся для вашей обложки?» «Для обложки?» — воскликнула Селина. «Ну, разумеется! И не только для обложки. Знаете, Глэдис, я просто влюбилась в них. В моем альбоме с фотографиями просто нет ничего подобного. Неудобно так говорить про себя, но ваши... То есть мои... Нет, ваши фотографии — это настоящее произведение искусства». «А вам понравился снимок, где вы вместе с Полом?» — спросила Глэдис, не знавшая, куда деваться от смущения. «Я такого не видела», — озадаченно ответила Селина. «Погодите-ка, взгляну еще раз». «Нет, его нет в конверте», — добавила она после паузы, и Глэдис почувствовала острое разочарование. «Должно быть, я забыла вложить эту фотографию в конверт. Когда я отбирала снимки, она еще не до конца просохла, и я оставила ее в лаборатории, а потом просто забыла. Ну ничего, я перешлю ее вам завтра. Там есть один интересный эффект, который... В общем, сами увидите». «И вы меня заинтриговали». Тон Селины неожиданно стал более деловым. «Знаете, Глэдис, сегодня утром я разговаривала со своим издателем. Он готов заплатить вам за использование ваших снимков. Издержки плюс авторское вознаграждение». «Право же, это совершенно ни к чему», — смущенно отозвалась Глэдис. «Это подарок. Сэму было так хорошо с Полом. Фотографии — это та малость, которую я могу сделать для вас, чтобы отблагодарить». «Не говорите глупости, Глэдис», — перебила Селина. «Бизнес есть бизнес. Что скажет ваш агент, если узнает, что вы раздаете ваши прекрасные снимки направо и налево?» «Да откуда же он узнает? В крайнем случае, я всегда могу сказать, что сделала эти фотографии для друзей. Нет-нет, я не хочу, чтобы вы платили мне за них». «Вы безнадежны, Глэдис», — вздохнула Селина. «Если вы будете раздавать свои работы бесплатно, ни к чему хорошему это не приведет. Ведь на то, чтобы проявить пленки и напечатать фотографии, наверняка ушло немало времени. Вот если бы я была вашим агентом...» Она немного помолчала. «Извините, Глэдис, если я сказала что-то не то», — добавила она неожиданно мягким тоном. «Просто обидно за вас. Фотографии великолепны. Я даже не знаю, какую из них использовать для обложки. Ничего, скоро вернется Пол, мы посоветуемся, и когда я решу, то обязательно позвоню вам». «Спасибо большое, Глэдис. Я действительно очень вам признательна». Она вздохнула. «И все-таки мне хотелось бы, чтобы вы позволили мне заплатить». «В следующий раз обязательно», — поспешила обратить разговор в шутку Глэдис. Впрочем, она действительно рассчитывала, что в следующий раз обязательно будет. Они попрощались, но Глэдис еще долго вспоминала этот разговор. Когда Селина сказала «мы посоветуемся», она просто не поверила своим ушам, но тут же последовало властное «я решу», и все встало на свои места. «Все-таки», — с грустью подумала Глэдис, «они с Полом слишком независимы друг от друга. Я бы, наверное, так не смогла». Пролетело еще несколько дней, а в субботу в Харвич наконец приехал Дуг. За те две с лишним недели, что они не виделись, он немного похудел, но выглядел почти счастливым от того, что видит детей. 6 часов за рулем утомили его, однако, искупавшись перед ужином, он заметно приободрился. Должно быть, в виде исключения, все 4 их детей ужинали дома, и Дуг успел наговориться с каждым. Но после ужина они снова улизнули с друзьями, чтобы бродить по берегу в темноте и рассказывать друг другу страшные истории, и Глэдис с Дугом остались одни. Глядя за окно, где все еще мелькали огоньки карманных фонариков, Дуглас улыбнулся. Ему очень нравилось бывать летом в Харвиче. Глэдис, сидевшая напротив него на диване, чувствовала себя скованно. С тех пор, как она в последний раз виделась с Дугом, она слишком много передумала, поняла, испытала. Одна только встреча с Полом Уордом до того изменила ее взгляд на вещи, что сейчас, оказавшись в давно знакомой семейной обстановке, она растерялась. Да, она могла рассказать Дугу и о морской звезде, и о дружбе Сэма и Пола, и о том, как она фотографировала знаменитую Селину Смит, но по какой-то неведомой причине ей этого не хотелось. Глэдис чувствовала, что должна сохранить что-то только для себя. «Ну, что ты поделывала все это время?» — небрежно спросил Дуг, и Глэдис подумала, что таким тоном он мог бы обращаться к любому из соседей по поселку. В его голосе не было ни тепла, ни подлинного интереса. Ее внезапно поразила страшная мысль, что Дуг так разговаривал с ней всегда. Только прежде она этого не замечала. «Да, собственно, ничего, все как обычно. Дети благоденствуют, собака тоже», — ответила она, в точности подражая его тону. На этот раз ничего не заметил он. «Не могу дождаться, когда мне, наконец, дадут отпуск», — проговорил Дуг и зевнул. «В Нью-Йорке стоит адская жара. У нас в Уэстпорте лишь ненамного легче». «Как твои новые клиенты?» — спросила Глэдис и тотчас поймала себя на том, что задала мужу вполне равнодушный светский вопрос. «А...» — Дуглас махнул рукой. «В общем, неплохо, только приходится тратить на них уйму времени. Несколько раз я задерживался в офисе чуть не до 10. В этом смысле даже хорошо, что тебя и детей нет дома. Не нужно спешить на 6-часовой поезд». Глэдис сочувственно кивнула. «Идиотский разговор», — мелькнуло у нее в голове. В самом деле, после 2 недель разлуки они могли бы поговорить о чем-то более интересном, чем погода и работа. Дуг приехал в Харвич и ни разу не сказал ей, что соскучился, что с нетерпением ждал того дня, когда они наконец увидятся. Откровенно говоря, Глэдис даже не помнила, когда он в последний раз говорил ей нечто подобное. И тут же ей пришло в голову, что Селина Смит ни одной минуты не стала бы мириться с подобным отношением. Все в ней выдавало страстную чувственную натуру, которая не могла не вызывать ответной страсти. Отношения же Глэдис с Дугом были пресными, словно диетическая пища. Они были такими всегда, с самого начала, с горечью подумала Глэдис. Просто я этого не замечала. До тех пор, пока дети не вернулись домой, они оба сидели в гостиной и разговаривали на какие-то общие темы. Потом Дуг включил телевизор, а Глэдис пошла поить всю ораву теплым молоком. Когда дети улеглись, они тоже решили отправиться спать. Предполагая, что Дуг захочет заняться с ней любовью, Глэдис долго плескалась в душе и выбирала самую короткую ночную рубашку, но когда она, наконец, вошла в спальню, он уже крепко спал, зарывшись лицом в подушку. Глэдис стала так одинока, что она даже не рассердилась. Прислушиваясь к его негромкому храпу, она подумала, что это достойный конец вечера вдвоем, который они провели за разговорами о жаре в Нью-Йорке, о клиентах Дуга и тому подобной ерунде. Конец вечера и конец их совместной жизни. Такой вердикт вынесло ее сердце, и обжалованию он не подлежал. Все же в эту ночь Глэдис легла рядом с мужем, легла осторожно, чтобы не разбудить его. Заснуть ей никак не удавалось. В окно светила полная луна, и, глядя на ее холодный свет, квадратами ложившийся на мебель и стены, Глэдис тихо плакала, мечтая о том, чтобы какой-нибудь волшебный ураган унес ее подальше отсюда.